Бывало, что не полностью, одного только пальца лишил, тот сознался вовремя, а все одно, потом на каторге сгинул. Вы же не хотите ни в чем признаться? Дед испытующе посмотрел на меня. Нет, все в порядке. Я наконец присмотрелся к определителю духовным зрением, и его вид мне крайне не понравился. Судя по всему, он наносит травму не только телу, но и душе, что не дает потом восстановиться. Опасная штука. За такие даже в моем прежнем мире можно было лишиться посмертия. Тем временем, старичок закончил возиться с аппаратом и, с некоторым интересом, стал смотреть за огоньками, вспыхивавшими на отдельной панели. Некоторое время мы молча наблюдали за буйством красок, пока все огоньки не засветились ровным белым светом. Старик нахмурился, я приподнял бровь, а вошедшая Алина уронила поднос с чаем. «Ой, извините, я сейчас все уберу», — засуетилась девушка, собирая осколки, но мы не обратили на нее внимания. «Вы меня удивили, молодой человек», — проверяющий удовлетворенно стер испарину со лба, платочком из кармана и одним движением разжал крепежи. «И чем же?» Зажатая рука затекла и немного болела, поэтому я начал ее разминать. «Вы все равно не поймете», — отмахнулся вредный дед и с максимально снобистской физиономией укатил свой пыточный агрегат из кабинки. Мы недоумевающе переглянулись с девушкой и синхронно пожали плечами. От движения рук ткань на груди работницы натянулась, обрисовав приятные округлости. Сделав вид, что ничего не заметил, я уселся поудобнее и снова принялся ждать. На этот раз ожидание существенно затянулось. Алина дважды приносила мне чай, но, к сожалению, так и не согласилась составить мне компанию. Пришлось отдать должное прессе. Официальные издания читать было не слишком интересно, поэтому мое внимание заняли полуофициальные. В них гораздо чаще можно встретить правду, в отличие от совсем уж небылиц желтой прессы. Статья называлась «Все лучшее детям». Именно такой указ недавно издал император, введя множество разных мер, от строительства детских площадок, до организации досуга крестьянских детей. Но статья была не о том. Самый известный в городе дом свиданий мадам Жужу объявил день открытых дверей для подростков. Прибывшие для оцепления жандармы столкнулись с ожесточенным сопротивлением толпы разгоряченных юношей. Однако, как выяснил журналист, умудрившийся пробраться внутрь, ничего аморального внутри не происходило, исключительно светское общение между дамами и посетителями. Я про себя только хмыкнул, ничуть не поверив словам барзаписца. На фотографии, напечатанной вместе со статьей, отчетливо был виден край платья местной дамы и ноги в форменных юнкерских брюках на лестнице. На исходе часа, в мою кабинку ввалился звероватого вида детина, одетый в местную форму. Прежде чем я его начал атаковать, просто на всякий случай, мало ли, нападение такое, тот весьма приятным тоном сообщил мне, что документы готовы, и даже любезно предоставил их мне. Невозможно, сунув бумаги в карман, я поблагодарил работника и поспешил покинуть столь негостеприимное место. Улица встретила хмурым рассветом. Снова накрапывал мелкий, противный питерский дождик, поэтому я поспешил на стоянку к единственному, в этот час, извозчику. Кажется, тут их принято называть такси, но я, за 18 лет жизни тут, так и не привык к этому названию. «Голубчик, отвези меня в гостиницу, да получше», — заявил я, сев в машину. «Не извольте беспокоиться, домчу в лучшем виде». Водитель, клевавший до этого носом, необычайно оживился. Автомобиль ехал довольно плавно, и меня быстро начало клонить в сон. Мимо проплывали мосты, каналы и улочки. Дворцовая застройка постепенно сменилась обычными домами, а вскоре и вовсе какими-то трущобами. «Ты куда меня привез?» Я с трудом сбросил сонную хмарь, осмотревшись. Тело отзывалось с некоторой задержкой, да и мысли в голове напоминали перепутанный клубок ниток. «Не извольте беспокоиться, ваша светлость, скоро прибудем на место. Тормози, каналья, чем ты меня отравил?» «Не гневитесь, господин, у них моя семья, я был вынужден». Извозчик завернул в какой-то двор и выскочил из машины. Стоило ему броситься на утек, как раздался одиночный выстрел, эхом ударивший по ушам. Двери машины открылись, и ко мне подсели давешние Иван и Владислав Петрович. Громила приставил к моему боку пистолет, а хлыщ повернулся с переднего сиденья, защелкивая на моих запястьях подозрительно знакомые браслеты. Точно такие же были на мне в казематах. «Ну вот, мы снова свиделись». Рожа стряпчиво светилась довольством. «Не ожидал увидеть вас так скоро». Глава 5. Пока приспешники шуйских наслаждались моментом, Я выводил отраву из организма. Браслеты-блокировщики оказались послабее тюремных, поэтому практически не мешали. Закончив с очисткой организма, незаметно для оппонентов создал костяную броню. Убийство лича здорово усилило меня, поэтому броня бодро расползлась по всему торсу и была почти вдвое толще. «Слушай сюда, ублюдок, сейчас ты подпишешь отказную от рода в нашу пользу, а потом мы отправим тебя в Иркутск, но уже не бароном, а простолюдином. Я же предупреждал, что условия будут хуже». Стряпчий сбросил маску вежливости и вел себя как тот, кем и являлся, обычным гопником из подворотни. «У меня встречное предложение, господа, не пойти ли вам в задницу, Иван? Похоже, наш клиент не до конца понимает, в каком положении оказался». Покачал головой хлыщ, а бугай пробасил: «Будешь дерзить, малый, прострелю колено». «Ну раз колено, тогда держи». Одной рукой я всадил костяную иглу ему в колено, а второй – кинжал в горло. Не пожелавший умирать сразу, здоровяк захрипел разрезом и дважды выстрелил. Пули больно ударили по ребрам, но доспех не пробили. Пришлось добавить в область сердца, да и то, только со второго раза. Обычная игла сломалась о какую-то внутреннюю защиту. Пришлось создавать еще одну, усиленную. Сидевший спереди Владислав Петрович шокированно застыл. В его глазах плескался ужас, ведь он никогда в своей жизни не встречал настолько жесткого отпора. Нет, бывало, клиенты не шли на сотрудничество и даже пытались сопротивляться. Но в таких случаях Иван справлялся быстро и непринужденно, зачастую с некоторыми увечьями несогласных. Однако в этот раз легко и непринужденно расправились с ним самим. Да еще как, магией под действием подавляющих браслетов. «Ну что, Владик, поговорим?» Кровожадно ухмыльнулся хлыщу. «Не надо!» Взвизгнул прилизанный и попытался выскочить из машины. От спешки он зацепился ногой за порог и растянулся на грязноватой мостовой. «Ты далеко?» Участливо поинтересовался у него, присев рядом. «Сгинь, уйди!» У мужика, похоже, случилась истерика. Он лежал на земле, кричал, размахивал и руками, пока не начал издавать совсем уж нечленораздельные звуки. Апогеем стала мокрая лужа, расползавшаяся из-под него. Поняв, что пациент скорее мертв, чем жив, махнул на него рукой и отправился в сторону более обжитых мест. Пока добрался до мест более подходящих для князя, прошло почти 2 часа, а я сломал ограничители. Оказалось, они не очень хорошо защищены от концентрированной энергии смерти. Рассвет сменился полноценным утром, а брюхо пожелало жареных рябчиков с французской булкой. Свернул в первый подходящий ресторан со звучным названием «Пекарня купца ДРЮК». Незамедлительно ввалившись внутрь, я обнаружил миловидную барышню, столь увлеченно читавшую дамский роман, что даже не обратившую на меня внимания. Ради интереса я присмотрелся к обложке. Имя авторши мне ничего не говорило. С разворота смотрел смуглый, мускулистый парень в окружении множества восточных красавиц с газовыми платками на головах, а подписано все было как Али Баба и 40 наложниц. От того, как девушка начала томно вздыхать, мое любопытство возросло чуть ли не до небес. Подкравшись, я извернулся подсмотреть в книгу, а, едва увидев иллюстрацию, не смог не прокомментировать. «Как большой специалист по анатомии гуманоидов, ответственно вам заявляю, Али не баба, Али, конь». Девушка от неожиданности взвизгнула и, резко распрямившись, ударила мне лбом в нос. Она хотела было высказать все, что думает, даже набрала воздуха, но осеклась, когда увидела печатку с капибарой на руке, которой я ощупывал пострадавшую часть тела. «Ох, простите, князь, вы подкрались незаметно», — начала оправдываться незнакомка. Тут ее взгляд упал на раскрытый переплет книги, и ее лицо залило устой краской. Быстро спрятав столь компрометирующий предмет, она поправила прическу, но начала стыдливо бегать взглядом по сторонам. «Что вы, я сам виноват, что подкрался к вам. Как вас зовут, красавица?» «Анастасия». Барышня робко улыбнулась на мой простенький комплимент. «Подскажите, Анастасия, чем вы можете покормить такого голодного меня?» Пока девушка расписывала ассортимент, весьма обширный, кстати, я ей любовался. Невысокая, с небольшой, но высокой грудью, тонкой талией и толстенной русой косой, она не менее увлеченна, чем когда читала дамский роман, рассказывала, чем может меня попотчевать. «Тогда давайте кулебяку, пирожков со ситриной и пару круассанов к чаю», — определился я. «Сию секунду, господин». Настя скрылась в соседнем помещении, стрельнув в меня глазками. Когда она вернулась с заказанным и разложила на столе, я поинтересовался: «Скажите, Анастасия, «Что вы делаете после работы?» Девушка сделала вид, что задумалась, стрельнула в меня глазками еще раз и заявила, что работает до 7. «Ежели изволите, можете меня проводить». Еще и вид сделала, не дать не взять, императрица. Однако отходила от моего столика, призывно повиливая бедрами. Я же, понаблюдав столь приятную взору картину, принялся завтракать. Стоило отдать должное повару. Все было так вкусно, что едва удалось отговорить себя от добавки. От бросаемых в мою сторону жарких взглядов из-за книжки, которую Анастасия продолжила читать, круассан в горло не лез. Поднявшись из-за стола, я перевернул табличку на двери в положении закрыто и решительно пошел в сторону подсобки, возле которой уже переминалась девушка. Покинув столь гостеприимное заведение, я задался вопросом, что делать дальше. Не идти же в усадьбу Шуйских и устраивать там резню. Во-первых, силенок не хватит, во-вторых, гвардейцы в стороне стоять не станут. Так, за размышлениями, я неспешно прогуливался по набережной. Над головой покрикивали чайки, с Невы приятно тянуло прохладой, а с неба пригревало солнышко. «Жизнь прекрасна!» Не удержавшись, выкрикнул я во всю мощь легких. Ответом мне был громкий всплеск и отборный мат со стороны проплывавшей мимо баржи. Окончательно подняв настроение мелкой шалостью, я поспешил в банк. Личных средств оставалось всего ничего, а на счетах рода наверняка что-то, да оставалось. Обстановка в денежном учреждении царила почти такой же, как и в геральдическом приказе. Роскошь, услужливые сотрудники в форменных одеждах и обилие кабинетов для высоких гостей. Меня встретил немолодой господин с поседевшими косичками на висках и в очках с тонкой золотой оправой. Узнав о цели моего визита, он попросил меня подождать и, буквально через минуту, проводил в хранилище. Ожидаемо, спустились в подвал и пошли вдоль ряда массивных стальных дверей, украшенных родовыми гербами. Ради интереса, поискал знакомые. Разумеется, первым делом врагов. Олень Шуйских красовался на самой большой двери, больше напоминающей ворота. А вот наша капибара оказалась едва ли не в самой дальней и бедной части. Содержимое хранилища поражало, в первую очередь, своей пустотой. Сундучок с монетами в одном углу и несколько листов гербовой бумаги в другой. Вот и все. Я нищий. Какая досада. Кажется, я сказал это вслух. К сожалению, достояние вашего рода сильно сократилось в последние годы. В основном, при непосредственном участии предыдущего главы, разумеется, просветил меня банковский служащий. И как же, карточные долги. Пожал плечами мужчина. Я хмыкнул и стал осматривать документы. В столице недвижимости, разумеется, не обнаружилось. Зато у меня есть крупное поместье относительно неподалеку. Еще и деревенька какая-то, заодно, Жабина, кажется. Другая купчая едва не заставила меня заржать. Так вот куда меня хотели спровадить Шуйские. В мое же поместье под Иркутском. Правда, постоянных жителей там не значилось. Только охотничьи артели. И все. Дворцы, заводы, пароходы ушли за карточные долги. Хорошо хоть вовремя догадался зайти и проверить. Служащий, тем временем, все заметнее нервничал. Даже пару раз попытался заикнуться об ограниченном времени посещения хранилища, за что удостоился гневного взгляда. Едва в проходе послышались шаги, он юркнул было к выходу, но, давно ожидавший подставы, я не дал ему сбежать. «Это нападение на служащего. Гвардейцы вас убьют», — завыл клерк, взмывая под потолок, подхваченный выросшей оттуда костяной рукой. «Если скажешь, кто там, то доживешь до разбирательства. Нет, они меня убьют. Двум смертям не быть, если ты не в руках некроманта», — ощерился я, вызывая кодекс. «Шуйские, отпустите меня, господин. У меня двое детей. Матушка, больная», — залебезил банковский работник, извиваясь как уж на сковородке. «Ладно, повиси пока, подумай о своем поведении». Благородно решил я и смело вышел из хранилища. Навстречу мне вышагивал очередной прилизанный, в компании сразу двух Иванов. Сделав вид, что меня тут нет, они по-хозяйски ломанулись в хранилище. Пришлось захлопнуть дверь перед самым носом. Не успел я и рта раскрыть, как хлыщ скомандовал амбалом: «Разберитесь». А сам отошел чуть в сторону. Амбалы сделали грозный вид и попытались незатейливо оттолкнуть меня в сторону. «С дороги, смерть!» — гаркнул один из них, когда обнаружил, что спихнуть меня не удалось. А вот оскорблять не стоило. Покачал головой я и сделал из грубияна пародию на ежа. Второго бойца постигла та же участь, ведь он тоже не пользовался мозгом по назначению. Все произошло в считанные мгновения, так что отвернувшийся, было, Хлыщ удивленно воззрился на трупы подельников. «Ты кто такой?» — гневно спросил он, проявив книгу огня и окружив себя пологом. «Неприятный противник, Аркадий Распутин, а вы кто и по какому праву решили получить доступ к моему имуществу?» Огневик напрягся, но нападать не спешил. «Сергей Шуйский, я пришел забрать долг». На физиономии оппонента появилось выражение превосходства. «Какой такой долг? Не знаю ничего. Я натурально опешил от подобной наглости». «Карточный. Ваш глава рода проигрался. Бывший глава. В связи с этим признаю его якобы обязательства недействительными». Я специально выделил голосом часть фразы, чтобы раззадорить противника. «И мне это удалось. А теперь... прошу вас покинуть меня». Я сделал вид, что захожу обратно в хранилище, но был остановлен возмущенным шипением Шуйского. «Ты что, не понял, с кем связался? Против кого пошел? Да я тебя размажу». Огневик раздухарился так, что аж жарко стало. «С радостью принимаю ваш вызов». Оскалился я и принял довольно мощную атаку на костяную стену. Неприятно завоняло паленой плотью, а защита угрожающе затрещала, грозясь развалиться от потока пламени. К счастью, у Шуйского хватило ума остановиться. Ну, или силы кончились. Судя по тому, что он кинулся в рукопашную, скорее всего, произошло второе. А мне нравится в этом мире. В прошлом я так над огневиками не издевался. Серега, тем временем, выхватил рапиру и на остатках сил раскалил режущую кромку до плазменного свечения. Артефактное оружие — это вам не тут, это ого. Стену мне развалил всего пары взмахов. Еще и захохотал, как заправский злодей. «Узри свою смерть, падаль», — заявил он и повалился ничком с тремя кинжалами в спине. «А сколько пафоса, то было». Покачал головой я и попытался подобрать рапиру. Оружие в ответ окатило волной жара. «Понял, понял, не трогаю». Артефакт, похоже, еще и полуразумным оказался, с четкой привязкой на стихию. «А жаль, мне бы очень пригодился». «Можно выходить?» Из-за двери робко выглянул клерк и в ужасе уставился на трупы. «Можно, только ячейку я, пожалуй, закрою, а то тут варье всякое ходит, как у себя дома». Вытребовав у банка сумку, быстро сложил в нее деньги с документами и спокойно ушел. Буквально через две минуты после того, как я ушел, к банку подъехали жандармы, с одной стороны и черные, наглухо затонированные внедорожники с гербами Шуйских. Выскочившие из них ребята организовали жандармов в оцепление, а сами рванули внутрь банка. Через несколько минут на улицу вышел отчаянно матерящийся в телефон командир. Договорив, он схватил капитана жандармов за грудки и буквально прорычал: «Брусчатку носом ройте, но найдите мерзавца». Отбросив жандарма, он сел в машину и резко умчался. Насладившись представлением, я спустился с мансарды кофейни и побрел в сторону Невского. На проспекте, ожидаемо, сновали кучи людей, как туристов, так и местных жителей. Пожалуй, такого разнообразия нарядов, причесок и макияжа я еще нигде не встречал. На миг даже вспомнился карнавал в Темнограде, куда я случайно попал. Там тоже можно было встретить всякое. Свернув на Гороховую, я посмотрел на настенные часы. Скоро у Настеньки закончится рабочий день и надо будет проводить девушку. Приняв решение, ускорился и даже перебежал улицу под конец разрешающего сигнала. За спиной раздался пронзительный гудок и противный свист покрышек по асфальту, а потом меня сбила машина. Я лежал на спине, раскинув руки и смотрел в небо. Сверху плыло одинокое, пушистое облачко, докружила чайка. Не хватало только старого раскидистого дуба. Потом обзор загородило ангельское личико в обрамлении темно-коричневых кудряшек, с внимательным и слегка испуганным взглядом зеленых глаз и чувственными алыми губками. «Вы ангел?» — восхищенно прошептал я. «Слава богу, вы живы! Куда вы так неслись? Я же чуть на смерть вас не сшибла». На щеках девушки появился румянец. Было заметно, что ей понравился комплимент, но беспокойство из взгляда так и не ушло. Встреча с такой неземной красоткой стоила того. «Я Аркадий Распутин, князь, графиня Маргарита Кошкина. Вы в порядке? Нигде не болит? Пока вы рядом, у меня ничего не болит». От моего влюбленного взгляда графиня засмущалась. «Я вообще-то замужем», — не впопад ответила она. «В таком случае, я вызову вашего мужа на дуэль. Боюсь, это невозможно. Генерала жандармерии нельзя вызвать на дуэль, но я оценила вашу решимость». Кошкина мило улыбнулась и поднялась. «И все же, у вас действительно ничего не болит?» «Абсолютно», — ответил я, поднявшись. «В таком случае, прошу меня извинить, я очень спешу. До свидания, князь Распутин». Перед тем, как нырнуть обратно в машину, весьма дорогую полуспортивную модель, она бросила мне воздушный поцелуй. Подпорченное, в банке, настроение снова вернулось в норму. Довольно быстро добравшись до пекарни, я обнаружил, что она еще открыта. Зайдя внутрь, попросил у смущавшейся девушки пирожное с заварным кремом, отошел за дальний столик и стал не спеша наслаждаться кулинарным шедевром. Тем временем, в заведение ввалился тучный господин и нетвердой походкой подошел к стойке. Булочку Пэрринси, Кайрасовица. Когда желаемое было подано, он с неожиданной прытью схватил Настю за руку и потребовал, чтобы она посидела с ним. В ответ на вежливый отказ и попытку освободить руку, он только разозлился, обозвал девушку нехорошими словами и попытался надавить авторитетом. «Да ты знаешь, кто я, да одно мое слово и тебя даже поломойкой в рыгаловку не возь, а я знаю, кто вы. Немедленно покиньте заведение». Я навис над толстяком, одновременно освобождая Анастасию. «А ты что за хрень с горы?» «Я купец первой гильдии, а я князь. Пошел прочь, пока руки тебе не вырвал». Я подкрепил слова небольшой порцией страха, но и этого хватило. Пьянчушка бежал от меня так, будто увидел демона. «И часто пристают?» — поинтересовался у Насти, после того как прогнал хулигана. «Не слишком. Я обычно пекаря зову на помощь, но он уже ушел. Может, и нам пора?» — с намеком спросил я. Девушка покраснела, улыбнулась и кивнула. «Сейчас, только уберу нераспроданное. Подождешь на улице?» «Без проблем», — кивнул я и вышел. Улица встретила сгущающимися тучами и бегущими людьми. Где-то недалеко плакал ребенок, а чуть подальше истошно вопил мужчина. Глава 6. Быстро сориентировавшись в направлении опасности, заскочил в пекарню, предупредить Настю об опасности, а потом снова на улицу и навстречу приключениям. Ведь там, где опасно, там интересно. Так ведь? Из-за угла здания выбежал вопящий мужчина, а за ним следом выпрыгнул собакоподобный монстр. Горбатая тварь с костяным гребнем, растущим из позвоночника, длинными лапами, как у борзой и крокодильей челюстью, набросилась на жертву и в два укуса перегрызла ей шею. Брошенная мной костяная игла бессильно отскочила от прочной шкуры, но главного я добился, привлек внимание твари к себе. Доспех привычно облег тело, увы, не полностью, в руке вырос меч, а на другой, для разнообразия, я создал щит, не особо большой, но для борьбы с адской гончей в самый раз. Повезло, что особь еще сравнительно молодая, на брюхе брони почти не было, да и копья из хребта метать не умеет. Сделав обманный маневр, я смог поразить левый глаз твари. Очевидно, ей это очень не понравилось. Она раскрыла пасть и оглушительно завыла, за что сразу поплатилась, нахватав полную глотку иголок. Нет, обычного одаренного ее звуковая атака может и в замешательство привести. Особо впечатлительные даже в обморок могут упасть. Но, не будем о грустном. В свое время мне пришлось перебить немало адских тварей. А все потому, что инферно плевать, куда открывать порталы. Что в темные земли, что в светлые. Хотя к святошам они наведывались гораздо чаще. Нравилось им там, наверное. Душатина посвежее, что ли? Ну, или беззащитных деревень в разы больше. У нас то каждый крестьянин мог как минимум молодую гончую узлом скрутить. Пока собачка пыталась проглотить неожиданный кляп, я рубанул ее по опорной лапе. Совсем отрубить не удалось, но пользоваться конечностью монстр уже не сможет. Вместо воя из пасти донесся сдавленный хрип, а я успел зайти сзади и подрезал сухожилие на обеих лапах. Гончая была вынуждена сесть. Почуяв конец, она уже не пыталась выть, а только хрипло скулила, пытаясь отползти. Из земли вылезли костяные руки, схватили тварь за поврежденные конечности, лишив ее подвижности. Гончая грозно клацала челюстями, но это не помешало мне выпустить ей кишки. Конец боя ознаменовался небольшим притоком силы. Однако, битва была не окончена. Пока разлом открыт, из него может вылезти еще какая-нибудь пакость. Ориентируясь на собственное чутье, я пересек улицу и свернул в арку. Разрыв пространства дрожал прямо на стене, отбрасывая желтые отсветы по сторонам. Смело прыгнув вперед, я оказался в удушающем пекле. Нет, это не инферно, всего лишь преддверие. В глубинах людям, да и не только им, не выжить. Там выживают только демоны. Не живут, именно выживают. Все их существование – это сплошная борьба. За жизнь у низших, за власть у высших. Ну и за души, само собой. Нет высшей ценности для демона, чем чья-то душа. Ведь они для них все. Пища, энергия, мощь. От налетевшего ветра пришлось прищуриться. Показалось даже, что он живой и специально целился в глаза. Уж очень часто порции песчинок прилетали именно в лицо. А нет, не показалось. Мне повезло нарваться на адского духа. Эти полуматериальные существа считаются низшими в иерархии. Ниже даже бесов, но и то, только потому, что неразумны. По степени опасности они могут быть даже пострашнее ифритов. Особенно если собираются по несколько штук вместе, чего за адскими джиннами не замечали, и, главное, возле лавовых рек. Там они бросаются отнюдь не песочком, да и он не везде разный. На более глубоких слоях, структура песка уже совсем другая. Неосторожный ходок может стереть ботинки просто не так пройдясь. А уж если его швырнет дух, одного бедолагу стерло до костей. Кости бы тоже пострадали, но он их успел при жизни укрепить. Довольно неплохой потом бойцовый скелет получился. Долго прослужил. Здешняя тварь оказалась довольно молодой и относительно слабой. Хватило всего одной печати развоплощения. Чертить пришлось прямо на песке и очень быстро. Благо я знал упрощенную форму. Сильного духа такой не изгнать, но на них без подготовки и не ходит. Едва перечеркнутый круг в эллипсе, эдакий глаз украсил грунт, я подал в него толику энергии. Печать мягко засветилась зеленоватым и сорвалась в полет прямо в моего противника. Послышался болезненный вой и ветер резко стих, позволив мне осмотреться. Песок, красноватые скалы и жара. Собственно, неудивительно, что тут больше никого не было, кроме одинокого духа. Демоны, в большинстве своем, камнями не питаются. Искать выход обратно не было времени. Обычно он находится настолько далеко, что проще уничтожить якорь или босса локаций, как их называют в моем новом мире. После его уничтожения, выходной портал переносится к логову убитого. Долго искать следующего противника не пришлось. Пески простирались совсем недалеко, буквально метров 30. А за их границей начиналась каменистая пустошь, насколько взгляда хватало. Из-за валуна выскочила гончая. Ну как выскочила, скорее вывалилась. Тварь была настолько истощенной, что я сперва принял ее за порождение своего коллеги. Кости настолько туго обтягивала кожа, что казалось, тронь не порвется. Однако, учуяв свежее мясо, гончая заметно оживилась и даже изобразила нечто похожее на рывок. Увы, для нее, последний в жизни. Монстр нанизался на кинжал, как сосиска на шампур, противно пискнул и сдох. Даже энергии совсем мизер исторг. Отпихнув падаль ботинком, я осмотрелся еще раз. Вдалеке угадывались очертания горы. Марево горячего воздуха сильно искажало картинку, поэтому было непонятно, как далеко мне идти. Поэтому появление горы буквально у меня перед носом оказалось крайне неожиданным событием. Пожав плечами, я отправился искать вход в логово. Разлом был невысокого уровня, поэтому особо опасной твари тут быть не могло. Однако, расслабляться не стоило. Как и ожидалось, боссом локации оказалась гончая. Вернее, ее более развитая форма с двумя головами. Быстрее, выше, сильнее. Броня толще, шипы отравлены. Но, в целом, все та же гончая с тонкой шкурой на брюхе. Был бы тут Цербер, тогда пришлось бы попотеть. Те настоящие броненосцы. Сходу засыпав морды иглами, я попытался обойти тварь сбоку. Однако босс оказался умнее, или опытнее, чем я ожидал. Оно и не удивительно. На холке я успел заметить нарост. Из него должна будет пропасть третья голова, а значит, монстр достаточно старый и сильный. Собачка, а собачка, давай я тебе косточку дам, РРР. Что, хочешь две, РРРР? А, я понял, ты хочешь три косточки. Просиял я от собственной догадки. Увы, собачка была со мной не согласна. Ну сама себе злобная буратино. Разозленный босс скинулся на меня с разъявленными пастями, намереваясь то ли откусить голову, то ли просто разорвать на части. Выяснять натурно желание не возникло. Пришлось отскакивать в сторону, попутно нашпиговывая пасти костяными иглами. Кушать ежа гончей не понравилось. Резко захлопнув пасть, он взвыл от боли. Иглы я загонял длинные, поэтому вонзились они глубоко. Страдающая животина вынужденно приоткрыла пасти и попыталась атаковать хвостом. Снова пришлось уворачиваться, но в последний момент кончик успел сменить направление и по касательной задел меня. Доспех с честью выдержал испытание, только крошка брызнула. Однако меня отбросило далеко в сторону. Босс, почуяв мое замешательство, бросился в атаку с новой силой, совершенно не обратив внимания на то, что я проявил свой кодекс. Когда до меня осталось меньше метра, двуглавая гончая резко застыла, как вкопанная. Из пасти хлынула черная кровь, а огонек жизни стремительно потух в ее глазах. Монстр сам не заметил, как напоролся на острые пики, выращенные у него под брюхом. Моих текущих возможностей едва хватило на подобный фокус. Фух, еле справился. Устало заметил я, откидываясь обратно на каменистый пол. Поток силы бурным потоком потек через меня в книгу, смывая усталости, даруя иллюзорное чувство всемогущества. Отсыпало весьма неплохо. Новых способностей не открылось, но усилились те, что есть. Костяной доспех действительно стал доспехом. Меч вырос до полноценного двуручника, а иглы стали небольшими колышками. Впрочем, размер последних я мог регулировать по собственному желанию. Выход призывно замерцал за спиной, издавая низкий гул. Пока еще низкий. Постепенно звук будет нарастать, вплоть до ультразвука перед полным схлопыванием портала. Я уже собрался нырять обратно в свой мир, когда заметил одну странность. Туша босса стремительно истлела, а это что-то новенькое. Удивился я и подошел к останкам. Среди праха лежала небольшая черная кость. Внутри чувствовалась энергия на удивление родственная моей. Внезапно оживился мой кодекс. Книга самовольно проявилась, со свистом спикировала на останки. Затем взлетела, зажатой между страниц костью, перевернулась вверх и заглотила свою добычу. Стоило переплету захлопнуться, фолиант начал падать. Еле успел подхватить. Кодекс задрожал, а на корешке появилось небольшое тиснение в виде поглощенной кости. Никогда такого не было, и вот опять, ошарашенно заметил я, осматривая своего помощника. А ничего так, стильно, модно, молодежно. Пару мгновений я силился понять, что же изменилось, но завывания портала не способствовали длительным изысканиям. Нырнув в портал, я оказался в оцеплении жандармов с усилением в виде тройки витязей. Последние, очевидно, собирались закрыть разлом, но я их успел опередить. «Чем обязан, господа? Вы арестованы», — пафосно заявил один из жандармов. «За несанкционированное проникновение в разлом», — добавил второй. «А как же каравай с солью? Разве героев встречают как-то иначе?» Я удивленно выгнул бровь, а портал за моей спиной замерцал и схлопнулся. Витязи хмыкнули и повернулись к стражам правопорядка. А ведь действительно герой. Мало того, что сдержал натиск тварей, так еще и разлом закрыл, заявил старший из бойцов и протянул мне руку. «Андрей Мельник, граф», — представился он. Я с удовольствием ответил на крепкое рукопожатие, отметив характерные мозоли мечника. «Аркадий Распутин, князь». В глазах воина промелькнуло удивление. «Вы еще тут?» — грозно посмотрел он на жандарма, страдающего приступом служебного рвения. Тот сразу стушевался и поспешил ретироваться. «Ваша помощь оказалась как нельзя более кстати. Пару кварталов отсюда открылся второй разлом, и в оба мы бы не успели». Витязь хотел было сказать еще что-то, но в его кармане пискнул телефон, оповещая о новом сообщении. «Прошу извинить, это служебный». «Да разумеется, похоже, вас снова вызывают». Понимающе покивал я. Собеседник, тем временем, достал аппарат и, нахмурившись, прочитал сообщение. «Красный на Крестовском», — гаркнул он своим подчиненным. «Извините еще раз, князь, если надумаете присоединиться к нам, вот визитка». Воин сунул мне кусочек ламинированного картона и едва ли не бегом поспешил в сторону служебного транспорта. Оставалось лишь покачать головой. «Красный, это уже серьезно. Простыми гончими там не обойдется. Будет много жертв. Нужно ли оно мне? Не особо. Тем более, что едва в каталажку едва не угодил за несанкционированное проникновение. Тьфу, блин, бюрократы проклятые. Сразу видно, что миром правят светлые. Тем более меня дожидается прекрасная девушка в пекарне». К моему огромному удивлению, Настя на месте не оказалась. Дверь в заведение была закрыта и на мой возмущенный тук-тук открываться не пожелала. Занятый размышлениями о внезапной пропаже, я не заметил, как ко мне подошел бездомный. «Извините, что прерываю ваши думы, благородный господин, но за небольшую, совершенно необременительную для вас, благодарность я мог бы вспомнить, с каким кавалером ушла барышня, работающая здесь. А если не отблагодарю, да не тушуйся, голубчик, ты уж постарайся, вспомни все, желательно с подробностями». Ассигнация сменила владельца, а я стал свидетелем небольшого театрального представления. Оборванец очень точно описал пару громил, по-хозяйски вломившихся в заведение, а через некоторое время уведшие Настю в сторону набережной. Девушка не сопротивлялась, но было видно, что идет с неохотой, как по конвоям. Заодно узнал особые приметы громил. У одного был шрам на щеке от глаза до губы, второй щеголял порванным ухом. Прошло как минимум полчаса, поэтому уйти они могли куда угодно. Тем не менее, я поспешил вслед за ними, надеясь на чудо. Увы, чудо не произошло. На набережной копошился лодочник, что-то ремонтируя в своем катере. «Вечер добрый, уважаемый, вы случайно не видели тут барышню в сопровождении двух мужчин, один со шрамом на лице, а второй корноухий, и вам по здорову, господин?» «Видел, разумеется, на катере Васьки отплыли, может вам известно куда они направились, я точно не расслышал, но про Новую Голландию разобрал, а вы их, стало быть, догнать хотите? Могу вам помочь, только стержни заменю». Лодочник показал два продолговатых цилиндра, покрытых рунами. «Приятно иметь дело с понимающим человеком». Благодарно кивнул я и погрузился на судно. «Дамчим быстро. Моя касатка бегает куда быстрее Васькиной калоши. А вы, стало быть, барышню спасать мчитесь? Что наземный, что наводный, извозчики во всех мирах отличались или крайней молчаливостью, или болтливостью. Надеюсь, что до этого не дойдет». Покачал головой я. Катер действительно оказался очень шустрым. Мимо мелькали речные трамвайчики, гранитные набережные слились в одну ленту, и только мосты мелькали над головой. Когда показался нужный остров, касатка сбавила ход, и извозчик направил судно не к основному пирсу, возле которого угадывалась какая-то посудина, а в сторону. Точно Васькина калоша. У него флажок на носу ободранный. «Я вас лучше в стороне высажу и подожду». Мало ли что, лицо рулевого выражало неподдельный азарт. Видимо, уже представлял себя помощником супергероя из комиксов. Тут даже такие были. Я благодарно сжал его плечо и одним прыжком оказался на берегу. Пара десятков быстрых шагов, и я оказался в густой тени здания. Вечерние сумерки стремительно сменялись ночной тьмой. Отблески света из города слабо освещали островок, поэтому мест, где можно спрятаться, было предостаточно. Осталось найти, где укрылись бандиты, а то, что это именно они, я не сомневался. Даже если это люди какого-нибудь ареста, действовали они как заправские головорезы, а с такими у меня разговор короткий. Что делает некромант, когда хочет найти кого-то живого, особенно враждебного живого? Где лес рук? Вон, вы, в третьем ряду справа, знаете? Нет, ну как же так, в любой непонятной ситуации некромант поднимает мертвеца. Этот случай не стал исключением. Чем мне нравится Питер, трупов тут прорва. Город буквально построен на костях, земля вздыбилась бугорком, и из грунта показалась костяная рука. Следом вылез и остальной костяк. Для разнообразия, у мертвеца отсутствовала левая рука по локоть. Кости были раздроблены в труху еще при жизни. Бедный Юрик, ну ничего, глядишь, подлатаем тебя, будешь лучше прежнего. Скелет ничего не ответил, безучастно пялись в никуда. Ну и ладно, пошли искать бандитов. Чуешь их? Скелет поводил черепушкой и зафиксировал ее куда-то вправо. Ладно, Сусанин, веди. Только тихо, нельзя спугнуть их раньше времени. Костяк повел меня лабиринтом различных построек. Постоянно тут никто не жил, но было множество мелких производств. Темень стояла непроглядная, тучи затянули небо так, что даже луны видно не было. Зарядил мелкий дождик, окончательно испортивший настроение. К логову преступников я добрался мокрый и злой. Пинком распахнув дверь очередной хибары, я уставился на сидевших внутри. Два десятка харь дружно повернулась в мою сторону. У одного даже челюсть отвисла. Вечер в хату. Глава 7. Убить его. Сориентировался один из старших. Молодец какой. Он тут же осел с костью в глазнице. Миндальничать я не стал. Чем больше перебью сейчас, тем проще будет потом. Облаву на выродков устроил по всем правилам. Обошел место сходки, убрал пару дрыщей, стоявших на шухере. Ну как стоявших? Они играли в карты и пили дешевое спиртное, практически не обращая внимания вокруг. Я на них наткнулся совершенно случайно, и не будь они так увлечены игрой, успели бы поднять тревогу. У запасных выходов я поставил скелетов, не убьют, так хоть задержат беглецов. Лучше было усилить их костяными гончими, но быстро их не сделать. Пока кости подберешь, пока их преобразуешь. Проще стаю волков в расход пустить, ну или собак покрупнее, в крайнем случае. Маневр с засадным полком оказался верным. Пока я сокращал поголовье преступных элементов, некоторые из них решили, что они самые рыжие, парочка так уж точно были, и рванули через запасные выходы. Вскоре в живых осталось всего пяток бандитов. Они забаррикадировались за тяжелыми столами, которые я не пробивал. «Мужик, давай договоримся», — раздался голос из-за баррикады. «С террористами переговоров не веду». «Мужик, ты же не просто так сюда пришел, может, тебе деньги нужны, артефакты? Где девушка?» «Какая еще девушка, которую привезли сегодня?» «Да какая она девушка?» «Так, девка обычная». Так ты из-за нее столько пацанов положил? Еще раз спрашиваю, где девушка? Да в подвале она. Раздался второй голос. Он хотел добавить еще что-то, но подельники, судя по звукам, отвесили пару крепких замечаний с занесением в грудную клетку. Благодарствую за подсказку, ребята, они ваши. Скелеты, терпеливо дожидавшиеся в проходах, ринулись в атаку. Появление костяков в тылу стало для бандитствующей публики настоящим шоком. Чем я их убивал до этого, они не разглядели, и без того скудное освещение пострадало еще в самом начале схватки. Зато появление немертвых сразу дало им понять, что против них вышел не просто маг, а некромант. Головорезы обреченно взвыли и бросились в самоубийственную атаку. Частично она им даже удалась. Пострадавшие в предыдущих схватках, костяки ломались от одного, двух хороших ударов. Но у них было одно неоспоримое преимущество – нечувствительность к боли. Там, где живой солдат будет скулить от боли, позабыв о враге, немертвый будет выполнять волю некроманта, пока будет цел анимирующий конструкт. Вот отрубленная рука вцепилась в ногу проходившего мимо бандита, заставив его оступиться и пропустить удар. Вот, безрукий костяк, с отрубленным тазом загрыз упавшего. И еще несколько подобных малоаппетитных моментов. Когда наконец удалось найти спуск в подвал, все было кончено. Я приказал подопечным убрать тела и спрятаться самим, а сам отправился освобождать узницу. Анастасия нашлась в отдельной, запертой комнате. Стоило мне открыть дверь, как она попыталась напасть, но когда заметила, кто к ней пришел, впала в замешательство. С одной стороны, я мог быть как спасителем, так и заодно с ублюдками. С вещами на выход, гражданочка. Довольно оскалился я, наслаждаясь широкой гаммой эмоций на милом личике. Да ладно тебе, принцесса. Я перебил всех чудовищ, штурмом взял башню и освободил тебя. Что, и замуж позовешь? Настя заметно расслабилась и немного покраснела. Замуж не обещаю, но на награду рассчитываю. Ох, мой храбрый рыцарь, я вся ваша, но только после купальни. Девушка картинно приставила руку к глазам, изображая обморок. Прошу за мной, прекрасная леди. Я подал спутнице руку и помог выбраться на улицу. Пока пробирались через залитый кровью зал, Анастасия потеряла сознание уже по-настоящему. В себя она пришла только на улице. Ночная прохлада и свежий ветерок с реки быстро привели ее в чувство. Обратный путь прошел без происшествий. Лодочник бросал восхищенные взгляды, но, для разнообразия, молчал. Домой к Насте поехали на такси. Девушка едва не начала награждать прямо в машине, но возмущенные хмыки извозчика заставили ее держать себя в руках. Утро начинается не с кофе. В моем случае, оно началось со скандала. Через тонкую стену было отлично слышно, как жена отчитывает мужа. Перемежалось все громким плачем маленького ребенка и топотом сверху. «Анастасия, как ты тут живешь?» Поморщился я, заваривая нам кофе. «Ну я же простая девушка, ваше сиятельство. Апартаменты получше слишком дороги. Так жить нельзя». Я покачал головой и отпил горячего напитка, а в глазах подруги загорелся робкий огонек надежды. Как говорится, ничто не предвещало беды. Утро выдалось на редкость солнечным, настроение было приотличным и даже перебранка соседей не слишком его испортила. Я даже повеселился. Постучался к ним в дверь, придал себе вид свежеподнятого мертвеца и за могильным тоном посетовал, что их вопли меня разбудили. Вы бы видели тот ужас, с которым на меня посмотрели спорщики. «Зе зомби, зомби, зомби, маазгии, аа, зомби». И нечего было так вопить, сказал захлопнутый перед носом двери. Неспешная прогулка была грубо прервана вынырнувшим из ниоткуда фургоном какой-то уборочной службы. Боковая дверь резко распахнулась и меня втянули внутрь прямо на ходу. На шее захлестнулся знакомый ошейник-подавитель, а автомобиль здорово ускорился. «Вот ты и попался, ты нам все расскажешь», — мрачно заявил неизвестный тип в маске. Пятерка его товарищей сидели молча, направив в меня стволы пистолетов. «Вы ошибаетесь. Это не я вам попался, а вы мне попались. Умный, да? Ну ничего, посмотрим, как ты запоешь, когда с тебя начнут снимать шкуру». «Да вы что, прям с живого?» — восхитился я. «Разумеется, с живого. Ты до последнего будешь в сознании. Артрит — настоящий мастер в своем деле». «О, ну если сам артрит, а вы, собственно, по какому поводу?» «Не, ну вы гляньте». Перебил всю банду выдра и спрашивает. «Так это были все-таки бандиты. Это многое меняет. Ты встрял, парень. Очень и очень круто встрял. Мы вытянем из тебя все. Кто, зачем, когда». «Не, ребята, это вы встряли. заявил я, доставая из кармана родовой перстень. Надетый на палец, он слегка засветился, подтверждая мое происхождение. Подельники болтуна напряглись, один даже вскрикнул. «Пуля, мы на благородного не подписывались. Да не ссы ты, он в подавителе, у вас пистолеты. Вы же не станете делать глупости, ваше благородие, сительство», машинально поправил его, «конечно нет». «Ну вот, а ты боялся, все под контролем». Пока говорун бахвалился, я преодолел довольно слабый подавитель и первым делом нарастил доспех. Мало ли, начнут палить, а лишние отверстия в организме вредят здоровью. Собственно, палить они начали сразу. Да так заполошно, что сами подстрелили двоих своих. Еще одного задело рикошетом. А главное, попали в водителя, потому что машина резко вильнула в сторону и упала на бок. Как наименее пострадавший, я быстрее всех выбрался наружу. Автомобиль уже занялся веселеньким огоньком, поэтому пришлось поспешить подальше. Снова становиться горелым некромантом мне не хотелось. В прошлой жизни я имел неосторожность пробраться в логово дракона. По слухам, у него хранился посох одного архилича. Слухи оказались всего лишь слухами, зато дракон очень расстроился, что кто-то роется в его сокровищнице. Пришлось очень долго бегать от этого летучего огнемета. Проклятия на него не действовали, мелочь не пробивала броню, а нечто серьезное на бегу не наколдуешь. Автомобиль все-таки взорвался. Волна теплого воздуха взъерошила мне волосы и все. Похоже, сработала артефактная защита, устанавливавшаяся на все машины. Куда ни глянь, всюду был лес и проходившая через него узкая дорога. Прикинув, в какой стороне город, я неспешно пошел обратно. Попуток не было, впрочем, как и едущих навстречу, поэтому до окраины я добрался только к обеду. Подлетевший ко мне и резко остановившийся автомобиль вызвал острое чувство дежавю. В этот раз была обычная легковушка, из которой выскочил немолодой мужчина в повседневной одежде. Единственное, что его отличало от прочих, небольшая нашивка на левой стороне груди в виде герба Распутиных. «Ваше сиятельство, как хорошо, что вы нашлись. Я особо и не пропадал, а вы, собственно, кто? Ох, простите мои манеры. Прохор я, Прохор Хлебодаров, управляющий вашим поместьем. Простите, что пришлось использовать артефакт поиска, но по-другому вас было не найти. Очень хорошо, что вы меня нашли. Я как раз планировал осмотреть свои владения, вернее, то, что от них осталось». Я выразительно посмотрел на слугу. К его чести, взгляд он выдержал совершенно спокойно. Мне показалось, в его взгляде появилось удовлетворение. Очевидно, разбазаривание активов рода было ему не по душе, и появление крепкого хозяйственника во главе рода подарило надежду на лучшее будущее. «Да, господин, от былого величия мало что осталось, но ваши предки умели обосновываться со вкусом». Управляющий предложил сесть в автомобиль, и дальше мы продолжили беседу на ходу. «Мои предки?» – удивленно заметил я. «Разумеется, ваше сиятельство, Михаил, царствие ему небесное, завещал род вам, значит и предки тоже ваши». «Хм, интересный подход». Последняя фраза меня несколько озадачила, поэтому я просто смотрел в окно и размышлял. А что если попробовать призвать нечто вроде духа предка? Наверняка же найдется кто-нибудь неупокоенный, влачащий жалкое существование в виде призрака. Мелькание деревьев сменилось просторами возделанных полей. Я с интересом уставился на местное маготехническое чудо под названием «трактор». Рубленной формы кузов, возвышающаяся над ним кабина и огромные колеса. «Белорус, ваше сиятельство», — ответил Прохор, когда я поинтересовался, что это за машина. «Самая массовая модель, их даже дойчи закупают, хоть и кичатся своей техникой. И много ли таких у нас? Десяток наберется». «Право слово, господин, зачем вам такие мелочи? Это же удел крестьян». «Прохор, крестьяне, основа моего благосостояния. Как пахарь облегчает и улучшает свой труд трактором, так и я должен улучшать свой. Что там за дым?» «Мы как раз вывернули из-за рощицы и въехали в поселение». «Дым? Батюшки святы, там же поместье». Автомобиль ускорился и, едва не задавив пару беспечно прогуливавшихся по дороге крестьянок, пролетел через деревню. Слава темным богам, горело не поместье, а небольшой сарай на отшибе, практически возле забора, к которому почти вплотную подобрался лес. Всюду суетились люди, но не бестолково, а четко и организованно участвуя в тушении. Стоило мне выйти из машины, как ко мне подбежал пацан. «Ваше сиятельство, вот что нашли неподалеку от пожарища», и протянул обычный с виду кирпич. Покрутив его и так и эдак, обнаружил на боку нацарапанную надпись. Это предупреждение. Ишь, предупредительные какие. Поджог из леса организован был, вестимо так, господин. Там лес близко расположен, а охраны так и вовсе нету почти. Один патруль только. Хлебодаров повесил голову, будто бы поджог произошел по его вине. Охраны, говоришь, маловато. Исправим, некромант я или Белошвейка. Вы, ваше сиятельство, только ритуалы не при всех справляйте. Народ тут темный, магию вашу не сразу примут. Неужто на вилы поднимут? Ухмыльнулся я. Разбегутся, скорее. Да небылицы всякие рассказывать начнут. Вы уж простите, но про вашего брата всякое рассказывают. Вы, конечно, не такой, но людям пообвыкнуть надо. Хе-хе, ладно. Есть какое заброшенное кладбище не слишком далеко отсюда, отчего ж не быть. Есть такое. Как раз в лесу том, откуда супостаты пришли. Еще старая жабина есть. Там тоже немало кого осталось в свое время. Место то темное, туда и не ходит никто, кроме дружины. Да и те стараются поскорее проскочить. Говорят, там призраки водятся. Управляющий всем своим видом показывал, насколько там жутко. Призраки – это прекрасно. Я довольно потер руки. Столько возможностей, что глаза разбегаются. И кладбище для экспериментов. И деревенька с духами, хоть я и не люблю с ними связываться. Тяжело и муторно. Ну не тот талант, что поделать. Но как любой уважающий себя некромант, базовый курс в этой области освоил. Уж сигнализацию с прочесыванием прилегающей территории я смогу наладить. А там и группа костяного реагирования появится. Враг не пройдет. Ваше сиятельство, извольте отобедать. Мои мечты грубо прервала служанка. Сердиться на нее, впрочем, не стал. Едва услышав про обед, мой живот требовательно заурчал, напоминая, что война войной, а режим питания нарушать нельзя. Поддавшись на его уговоры, я позволил увести себя в усадьбу. Что сказать, умели предки обставить все со вкусом. На первый взгляд все выглядело простенько и непритязательно, пока не начнешь всматриваться в детали. Экскурсия завершилась едва начавшись, прямиком в обеденном зале. Накормили без особых изысков, но очень вкусно. Поблагодарив повара, я все же прогулялся по поместью. Сразу видно, что род переживает не самые лучшие времена. Стоило выйти из обжитой части здания, как навалилось ощущение запустения. Нет, пыли не было, ее исправно убирали, но чувствовалось, что тут уже давно никто не живет. Как только призраки не завелись. Так, а что это там черненькое белеется? Из-за картины торчал край призрачного савана. А ну явись, слово некроманта. Дух испуганно задергался, но сбежать не смог. Слово некроманта, для таких сущностей подобно закону мироздания, с одним единственным отличием. Дух с сильной волей может не только сопротивляться, но и вовсе игнорировать недостаточно сильного заклинателя. Как правило, с летальным исходом для последнего, настолько сильные призраки могут воздействовать и в обратном направлении. Разумеется, они не отличаются благодушием. Мало кому понравится, когда тебя раскорячивает в практически рабском подчинении. Пойманный потрепыхался еще немного, что говорило о его немалой силе, ну или о моей немощи, предпочитаю так не думать. Но факт, и явился, как было приказано. Полупрозрачный силуэт мужчины застыл передо мной, а в голове раздался потусторонний голос. Зачем звал, труполюб? Какой невоспитанный призрак? Мысли речью пользуется, обзывается. Надо преподать тебе урок вежливости. Я покачал головой и призвал кодекс. Фолиант раскрылся, прошелестел страницами и стеганул призрака, призрачным же, кнутом. От удара силуэт заколебался, теряя четкость, но стабилизировался и заговорил нормально, без инфернальных ревербераций, как до этого. «Исполню вашу волю, господин. Вот так бы сразу, а то труполюбом обзываться начал. Говори, кем был?» «Иннокентий Боголюбов. Имел кодекс ядов, был послан убить вашего предка, Арсения Викторовича Распутина. Судя по всему, попытка была неудачной, отчего ж, я же профессионал». «Был. Арсений Викторович скончался через неделю после моей кончины, а умер я, подавившись тарталеткой с икрой. Эх, такая карьера загублена, такая бесславная кончина». Дух быстро оседлал любимого конька всех бестелесных, причитание о себе любимом. Впрочем, мало кто из них задерживался в нашем мире по какой-то другой причине, кроме жалости к себе. Все же эгоистами мы остаемся даже после смерти. Хе-хе. И все же, ты мертв. Жесткий тон прервал поток жалоб. Никто не вечен. Пожал плечами дух. А ты смешной. Я тебя последним съем. В свою очередь пошутил я, Вспомнив одного знакомого агра, ты, Женя Пожиратель, Боголюбов мелко задрожал. Пожиратель, глава 8. Пожиратель, недоуменно переспросил я, ты точно не из этих? С нажимом спросил призрак. Точно, точно. Рассказывай давай, что за звери? Это не звери, люди. Темные маги, с особым даром, способные поглощать саму душу. Живым они могут только едва навредить, мешают плоть, а вот бестелесных высасывают без остатка. Странно, что ты этого не знаешь. Я прибыл издалека. Пришлось ответить максимально обтекаемо. Заметно. Призрак предпринял еще одну попытку воспротивиться слову. Что удивительно, ему это почти удалось. Раз уж ты обитаешь в моем поместье, подумай, чем можешь быть полезен. Пришлось слегка усилить контроль. Боголюбов потратил очень много сил на эту попытку. Даже четкость контуров слегка нарушилась, сигнализируя об истощении. Хотя вида, засранец такой, не подал. С чего бы вдруг я стану тебе помогать, темный, а сам-то, светлый, что ли? На моем лице появилась ухмылка, сожрать тебя я не смогу, увы, зато заточить запросто. Тоже мне, великий медиум, нашелся. Посажу тебя в мешок с солью, лет на 10, а может и больше. Подвалы большие, потеряется еще, или хламом завалит. Не надо, не надо мешок соли, надо кеша, надо. Я буду полезным, владыка, все что скажешь, только не в соль. Вот так бы и сразу. Удовлетворенно кивнул я, ощущая, как изменилась привязка призрака. При всей опасности слова некроманта, оно имело маленькую, крошечную даже, незадокументированную особенность. Если подчиняемый признает тебя хозяином, нет необходимости проводить сложный рабский ритуал. Нужные связи сформируются сами. Тогда тебе ответственное задание – ликвидируй насекомых и грызунов на вверенной территории. Да чтоб я! Вскинулся было призрак, но его сразу скрутило как от боли. Да хозяин, сделаю в лучшем виде. Работай. Если попадется лазутчик, ты знаешь, что делать. Всенепременно. На лице Боголюбова появилась кровожадная улыбка и он растворился в ближайшей стене. Такс, личный полтергейст заведен. Что там дальше надо? Волкодава для подворья? Или что-то поэкзотичнее? Хотя нет, слуги не поймут. Перепугаются, ищи их потом. Эх, тяжела доля некроманта. Может их зомбировать? А что, кушать не просит, не устают, не спят. В случае чего от врагов отбиться помогут. Сплошные плюсы. Размышляя вслух, я продолжил путешествие по особняку. Неожиданно мое шествие было грубо прервано резко открывшейся дверью и вывалившейся из проема рукоятью швабры. Ой, сдавленно пискнули из комнаты, женским, довольно юным голосом. Вот тебе и ой, а если бы зашибло, не стало бы у вас князя. Девушка удостоилась моего осуждающего взгляда. Простите великодушно, ваша светлость, не ожидала, что вы сюда придете. Ой, а вы наш новый хозяин, такой красивый. Ой, служанка поняла, что ляпнула лишнего и залилась краской. К слову, выглядеть от этого стало еще милее. До этого она стояла в полумраке, и черты лица едва угадывались. Сейчас же, она вышла на свет. Не по-крестьянски аристократическое личико венчал небольшой носик, ярко сверкали зеленые глазища, полные красные губки так и манили слиться с ними в поцелуе. Завершив осмотр, оценкой фигуры, четверочка по пятибалльной шкале в районе груди, кстати, тоже, все ж не барского роду, девка. Она стояла ни жива ни мертва, смотрела в пол и теребила подол простого платья. «Тебя как зовут?» «Марфа Васильевна я», — ответила служанка, не поднимая взгляд. «Кажется, я понял, почему тебя отправили подальше от господских глаз». Я ухмыльнулся, а Марфа шумно сглотнула. «Да ты не переживай, я зла не держу. И в зомбячку превращать не будете?» — робко спросила девушка. «Не буду». Подобное предположение меня рассмешило. Марфа сперва снова испугалась, а потом тоже рассмеялась звонким, приятным смехом. «Ладно, не буду тебе мешать. Я уже собрался было идти дальше, но неожиданный вопрос заставил меня приостановиться. Даже не снасильничайте. Вот уж точно, не сдержанная на язык девка. Потому и спрятали подальше. В зеленых глазах плясали бесенята, но лицо выдавало напряжение. Иной другой помещик приказал бы выпороть за подобный вопрос. Изнасиловав, сперва, разумеется. Скажем так, принуждать ни к чему не буду». Но если поздно вечером обнаружу тебя в своих покоях, буду весьма рад. И не дожидаясь ответа, быстрым шагом ушел дальше, так и не увидев торжествующей улыбки на лице девушки, которая, впрочем, быстро пропала, а служанка продолжила уборку как ни в чем не бывало. Дальнейшие блуждания только утвердили в мысли, что так жить нельзя. Не жить, впрочем, тоже. Единственной ложкой меда в бочке дегтя оказался погребок. Два десятка бочек с отменным вином и даже виски. Уходил я от них, скрипя сердце и дав обещание вернуться снова. И не один раз. До вечера времени оставалось еще преизрядно, поэтому решил заняться укреплением обороноспособности. Последняя держалась почему-то исключительно на плечах ополчения. Где моя гвардия? Пожри их гниль. С этим вопросом я отправился к управляющему. Где он должен заседать, я не знал, поэтому просто спросил у первой попавшейся служанки в обжитой части особняка. Получив ценные сведения, вломился в кабинет подчиненного и, не дав ему прийти в себя, сходу спросил: «Прохор Андреевич, где моя гвардия?» «Во ваше сиятельство, нет ее». Поначалу, замявшийся было мужчина закончил фразу довольно твердо. «То есть как это, нету?» Удивился я. «Те, что не сбежали, погибли, господин. Давай-ка поподробнее. Где погибли? При каких обстоятельствах? Вы видели большое пожарище на въезде в деревню?» «Да, довольно свежие», — кивнул я. «Там были казармы. Когда дела рода стали ухудшаться, предыдущие главы постепенно сокращали штат гвардии. Платить было нечем, да и вооружать, по большому счету, тоже. Ну а тех, кто остался верен долгу, сожгли заживо. Не спасли их ни заговоры на зданиях, ни часовые. Слух ходит, предатель был в их рядах. Не могли они так просто погибнуть. При этом ни деревню, ни поместье не тронули. Странно. Я побарабанил пальцами по столу. Кости остались, вы рассчитываете призвать их? Боюсь, это невозможно. Сгорело все, даже останки. Запомни, Прохор, для магии нет ничего невозможного. Может быть недостаток силы или воображения, но никак не невозможность. Займусь этим позже, когда стану сильнее. Кстати, как в округе с разломами. Последний раз, в 10-километровом радиусе открывался лет 30 назад. Тут очень стабильная зона. Даже так, очень интересно, с чем это может быть связано. Была у меня одна мысль, но надо было искать и проверять. Причем самому, абы кому такое не доверишь. Если сумеешь объяснить, что искать, разумеется. Есть одна небольшая аномальная зона километрах в 20. Там деревня была когда-то, а потом начали порталы открываться постоянно. Поначалу их закрывали, но взамен закрытых, появлялись новые, и из них никто не выходил никогда. Так что там оцепили все и солдат поставили. Ничего себе подробности. Объект, поди государственной важности. Как минимум тренировочный полигон. Полигоны есть, ваше сиятельство, но вы, как сюзерен окрестных земель, имеете право туда попасть без дополнительных разрешений. Единственная хорошая новость за сегодня. А откуда такие познания?